Глава третья. Отряд бабушек-знахарок, делегатов съезда травников Поволжья. Хозяина, а хозяина, однако. Голос усатого пройдохи шарахнул мне по мозгам, словно пыльный мешок из-под картофана какого-нибудь. Однако я моментально подобрался и начал демонстрировать из себя мученика, опечаленного отсутствием поддержки от боевого товарища. Короче, я деланно играю расстройство и олицетворяю вселенскую скорбь вместе с толикой озлобленности. Молчу и жду. «Но я кручиница, однако», — продолжил магический разгильдяй. «Думает моя вся, а чего хозяина такой смурной, как тучка? Волноваться уже начинает моя, как...» «Значит так, рыжий», — я не вытерпел его стенаний. «Еще раз так поступишь, я отдеру тебя как дефолт экономику», — сделал я громогласное заявление и отвернулся от лавочки, что установлено слева от входа дома Артура на заднем дворе. Усатый как раз там и появился, облаченный в свой потрепанный шарфик и с неизменным рюкзачком за всеми плечами. Подарком Калигулы, кстати. «Это ж надо! Взял и оставил своего хозяина и друга, одного одинешеньку, среди кучи неразрешимых проблем. И это еще хорошо, что Калигула с Вжиком оказались верными друзьями и выручили в трудную минуту, оказав посильную помощь в важнейшем мероприятии. Иначе собирали бы мои косточки по закоулочкам». «Рыжесник». «Хозяина, однако...» Чукча перешел на вкрадчивый тон и всем своим видом выразил опасение перед неизвестной расправой. «Моя стесняться спросить, но... А это... чего да казня такая, да флоп?» — проговорил он и прижал усы к телу вместе с лапами по швам. «А, начальника, однако, боится моя вся...» «Дефолт!» — буркнул я, поправляя провинившегося деспота. «Это самая страшная кара для любой империи мира. Ну ладно, я отходчивый». Я стал снисходителен к рыжему и обернулся. Пришлось присесть с усатым на лавочку, да и погода хорошая оказалась, чтобы спешить под крышу дома. Можно и отдышаться немного, особенно после общения с прелестной девушкой. «Да, а как же я отношусь к Ксении, если отбросить все тени условностей? Можно ли наши взаимоотношения назвать обычной любовью? Может, это привязанность, как результат стремительного развития некоторых специфических деталей общения парня и девушки? Или это порыв безудержной страсти, сработавший на фоне сексуальных потребностей обоих индивидуумов? Или из-за банального интереса, спортивного характера? Да кто его знает? Интересно, а она сама-то как считает? И кто она? В том смысле, что чин или статус аристократический есть у нее? Может, графиня законспирированная, как вариант? А что, вполне себе правдоподобно. Не лишена версии определенного смысла. Ведь на службу-то в то ведомство, где ей отдали предпочтение как агенту с особыми полномочиями, дурех и простушек не нанимают. Да ладно, че я свою голову золой посыпаю? Пустое все. Но если Полина взбрыкнет, то я точно знаю, на ком остановится мой выбор. И все. «Не пропадет моя, однако, от начальника». Чукча выдернул меня из размышлений. «Честно-причестное. Ай, что там за суета в доме у антиквара, однако?» Озаботился рыжий и развернул сына над головой, как инопланетянин, сосредоточив внимание на источнике беспокойства. Действительно, я тоже обратил внимание на отчетливые звуки. Похоже, что в доме разворачивается диспут, готовящийся перерасти в баталию. Пойдем-ка, друг мой усатый, взглянем, чем там мои опричники занимаются. Я поднялся с заснеженной лавки и отряхнулся. Иначе мы опоздаем и все интересное пропустим. Моя будет незаметная, однако. Чукча пришел к правильному выводу и исчез под своим пологом непроницаемости. «Молодец!» — похвалил я своего фамильяра и потянул на себя дверную ручку. Когда дверь коридора открылась, я стал свидетелем повышенных тонов в общении, проходящем в общем зале для посиделок, обедов, ужинов и обычных чаепитий. Там затеяли явный спор, посему я моментально преодолел расстояние до этой комнаты и решительно вошел. Естественно, что своему выражению я придал строгости и даже нахмурил брови. Ну, или как получилось. «А, вот и Феликс!» — Годунов-младший несказанно обрадовался моему появлению. «Давайте-ка мы у него-то и спросим, не перебор ли получается с этим женским реквизитом?» Завершил он, и все присутствующие сконцентрировали на мне свое пристальное внимание. Я тоже навел фокус на компанию разномастных бабушек. Увиденное настолько меня поразило, что я обессиленно опустился на ближайший стул и начал малохольное изучение упомянутого реквизита. Это, мать его, то еще зрелище, способное вырвать мозг самому прагматичному физику-ядерщику, математику или любому обладателю обширнейших знаний в самых точных науках. Короче, любому человеку, полностью обделенному наличием нервных клеток, окончаний или эмоций для неадекватного восприятия окружения и пространства. Писец. Взгляд мой зацепился за Ивана, посему осмотр я начал именно с него. Все вроде нормально. Женское платье, накладной горб и приставной живот. Но вот рейтузы, да. Рейтузы мало того, что выглядывают из-под нескольких юбок, так они еще и натянуты на штаны мага Волика. Прямо поверх. Плюсом идут утепленные высокие ботинки со шнуровкой, созданные и выделанные мастерами по моим эскизам. И это еще не все. За голенищем одного находится крупнокалиберный револьвер искусной работы рунных мастеров-оружейников, презентованный милитаристским кутюрье. Полиной Николаевной Потемкиной. Загляденье такое, что мозгом можно заборы проламывать. Запросто. А вот из второго выглядывают навершие рукояти статусного имперского кортика, положенного лицом высшей сословной принадлежности. «Блеск! Иван, ты точно красавец! И все правильно сделал!» Выдавил я из себя предложение, не скрывая сарказма. «Однако, смею заметить, что ваша шпага на золоченой перевязи, водруженная поверх заплатчатой безрукавки какой-то там бабушки, немного не сочетается с патронташем и кожаными кобурами, с револьверами и с пуховым платочком. Думаю, что все дело в цвете». Я потербил подбородок, делая профиль мыслителя. Проговорив поток комплиментов, я занялся изучением внешности сэра Рафаэля. Тут все более правдоподобно, особенно его трость с завершем в виде черного черепа, изготовленного из башки молодого демона Гарпия. Изучаем реквизит далее. Гриня поразил меня апостольником, как когда-то носила Марфа в академической больничке. Это в то давнее время лечения последствий моего ранения в сердце. В остальном копия Годунов. Ну, разве что нет статусного кортика императорской династии. Зато есть обрез из двухстволки калибра так 10 или 12-го. Если мерить их мерой обычных охотников из моего родного мира. Хотя, нет, те калибры нервно курят в сторонке. Артур вырядился статной бабушкой, наотрез упразднив горб и живот из своего образа. Зато есть изюминка. На его великолепном профиле аристократки русских полей классно закреплен кокошник. Тимка Да растуды твои налево от сарая. Бабулька-карлик, это просто жесть. Браво, господа и дамы, выдавил я из себя, практически плача. Ну, ребятки и девчатки, все, нет сил моих больше терпеть. Ой, мама, роди меня обратно. Я повалился со стула на пол. Я предался истерическому приступу нескончаемого хохота. Слов нет в запасе. Впрочем, как и вообще говорить хоть что-то. Меня не поддержали, да и не мешали, молча созерцая буйство эмоций. Нахохотавшись вдоволь, я взял себя в руки и вернулся в правильное положение, сидя на стуле. «Феликс, что-то не так?» — осторожно поинтересовался Иван. «Ну, как вам сказать, высочество?» — я скривил губы и подпер подбородок ладонью. «Правду, если резану, вы за сабельку схватитесь». Я начал критическое глумление над сыном монарха. «Так что я, пожалуй, промолчу». «Хорошо», — Иван лаконично кивнул. «Окажи милость, возьми все под свой контроль», — прозвучало мудрейшее предложение, так ожидаемое мной. «Вот и я так думаю», — сэр Рафаэль поддержал Годунова в смелом начинании. «Все присутствующие на это согласны?» — громогласно поинтересовался я. «Или есть воздержавшиеся?» «На?» Строгости моей нет предела, что я и отразил и в мимике, и в поведении, как олицетворение угнетателя населения мира. Молчаливые взгляды из-под лобья послужили мне доказательством всеобщего согласия на передачу бразды правления. И я решительно взял все в свои руки, тем более, что у меня-то есть конкретный план, о котором никто и не помышляет. «Василисушка, милая!» Я обратился к пассии Григория, которая всегда присутствовала на наших собраниях, но делавшая это незаметно и никому не мешая. «Чего изволитесь, барин?» Развощёкая красавица слегка поклонилась. «Вась, перестань манерничать, мы же с собой договаривались», — я скривился. «Так ведь, Гриня?» «Да-да», — молодой граф Распутин моментально среагировал на призыв. «В самом деле, Василиса!» Он взглянул на возлюбленную с толикой строгости. «Так вот», — я резко пресек дальнейшее разглагольствование на тему этикетов обращений. «Найди, пожалуйста, деда Ермака и попроси его разыскать Прасковью, ту статную даму, которая знает массу полезных применений кормысел». Я дал девушке четкое указание и задумался над воплощением приказа Пожарского Петра Дмитриевича. Мысль меня посетила, смелая и наглая, но требуется ее филигранное воплощение, которое будет проходить на грани фола. «Пока идет поиск нужной особы, мы с Тимкой уединимся в моей комнате», — проговорил я, продолжая мыслительный процесс. «Итак, как Прасковья появится, позовите меня». Я встал и одернул одежду, избавляясь от последних признаков недавнего катания по полу. «Тимофей, следуй за мной». «А нам что сейчас делать?» — пролепетала Полина. «Снимайте эту бутафорию и ждите моего появления», — отмахнулся я. «А вам помощь не нужна?» — продолжила наседать моя любознательная невеста. «Спасибо, но лучше давайте мы как-нибудь сами». Я резанул воздух жестом отрицания с открытой ладонью. «Тогда Алайси вам в помощь, твоя любимая богиня, кстати». Потемкина вставила таки последнюю фразу, и мы с Тимохой вышли. Зайдя к себе, я сразу приступил к делу. «Тимка, тебе есть отдельное, самое важное поручение». Я понизил голос, чтобы придать разговору больше таинственности и значимости. В глазах пацаненка такой ход многое значит. Парень почувствует себя причастным к действительно важным делам, приравнивающимся к делам взрослых людей. Естественно, возрастет и ответственность молодого человека к исполнению любого поручения. А говоря о бывшем ватажнике беспризорников, так он вместе со своей вечно голодной малышней такого может наделать ради исполнения поставленной цели, что страшно и думать. Одно слово «ой». Тем более, что задача моя действительно важная, дающая шанс на успех всего затеянного мероприятия под кодовым названием «Проникновение». «Да, Барри, слухаю я». Тимоха подобрался и сконцентрировал внимание до предела. Вроде как побелел даже. Или мне просто так показалось? «Мне понадобятся все твои пацаны и девчата. Свободный отдел на строительствах», — озадачил я парня. «Есть такие?» «Дай-ка покумекать, малеха». Тимка запустил пятерню в волосы на затылке. «Найдутся, а че делать-то нужно?» «Значит так», — я приблизился к парню, — «запоминай, ты должен разнести на весь Ставрополь о странном мероприятии магов». Я начал ставить непростую задачу. В Поволжье наметилась тенденция... «Кто?» — Тимка среагировал на незнакомое определение. «Не суть», — я мотнул головой, ругая себя почем зря. «Созрела необходимость собрания самых великих травников, рудных вольных магов, которые не очень хотят популярности, но желают поделиться богатейшим опытом», — выразился я более доходчиво. «Это если судить о событии по собственному восприятию, естественно». «Предыстория необходимости этого слета такая». Я прикрыл глаза и помассировал виски пальцами, думая над сногсшибательной формулировкой симпозиума колдунов и колдуней. «Не секрет, что река Волга имеет огромную протяженность по территории Великой Империи Руси. Так ведь?» Я решил осторожненько наводящим вопросом прозондировать степень понимания сути моей мысли Тимофеем. «Ну да, барин, всем это ясно», — он подтвердил мои ожидания. «Длиннющая она, Волга наша, родненькая». «Все правильно, Тимка, все правильно ты рассуждаешь. Я похвалил пацана, но совершенно серьезно, по-взрослому. Так вот, исходя из огромной протяженности, берега у реки тоже разные, не только левый и правый, а еще и лесные, луговые, степные, песчаные, каменистые местами. На них произрастают богатейшие разновидности травок и ягод. Они бывают настолько разными, что ум за разум задевает». Я сделал перерывчик, контролируя невообразимое внимание к своему повествованию со стороны парня. «Ему действительно интересно?» «И лечебные свойства у всего этого берегового великолепия разница умопомрачительно». «Ну да», — восхитился мой слушатель. «Ой, как замысловатый, верно? Ты вещаешь, Барри? Ой!» «Поэтому-то великие травники и решили собраться вместе». Я перешел непосредственно к сути. «Они захотели поделиться знаниями друг с другом, наладить связи и организовать обмен редкими ингредиентами, то бишь травками». «А где они собираются-то, а, Барри?» Такой постановкой вопроса он меня озадачил. «И я тут, видишь ли, до одыри легенду сочиняю, а Тимка уже думает, как попасть на этот слет. Или как и кому задвинуть повыгоднее эту важную информацию, чтобы и деньжа слегка подзаработать». «Да». «Тимоха, а теперь самое главное». Я подготовил парня к откровению, перейдя на шепот. «Так вот... симпозиум этот, ну, то есть собрание или слет, будет прямо вот там». Я указал на торговый зал антикварной лавки. «Прямо тут, под крышей дома Артура». «Ух ты! Ого-го!» — пробормотал осчастливленный Тимоха. «А и что делать-то, Барри? Какое ко мне поручение?» Наконец-то я услышал ту самую неподдельную истину в его вопросе и обрадовался. «Ты осторожно донесешь до каждого жителя о секретном собрании». Я приступил к непосредственному инструктажу своего засланца в массы. «Объяснишь, что будет сильнейшая охрана, воздвигнутая самыми сильными боевыми магами-вольниками. Никого лишнего пускать не будут, а сразу сразят засранцев, непрошенных магическими коромыслами, громом и магической рунной молнией. Я нагнал ужаса. Тук-тук-тук. «Феликс!» — из-за двери раздался призыв Василисы. «Пришла Прасковья и дед Ермак». «Иду!» — крикнул я, оторвавшись от беседы, и сразу повернулся опять лицом к Тимохе. «Ну, ты все понял? Если да, то вперед!» Я махнул в сторону выхода своей уютной спаленки. «То-то, спрашиваешь, Барри?» — козырнул бывший ватажник беспризорников. «Все обставлю по уму!» — выдал он и первым выскочил за дверь, чуть не снеся с ног Василису. Я не спеша поднялся и улыбнулся обалдевшей девчонке. «Ой, господин Феликс!» — смутилась красавица. «А куда так Тимка-то ускакал?» Она не смогла удержаться с вполне правомерного вопроса. «Да у него дело наметилось на стройке», — выдал я и подмигнул Василисе. Она сразу смекнула, что я резанул отговорку. «Да, и провести эту девушку очень сложно. Она обладает чем-то таким, но об этом я поговорю с ней попозже». «Ты все правильно поняла. Я подбодрил молодую барышню, будущую графиню Распутину. Просто так получается, что пока это строжайшая тайна, но и тебя коснется она. Твое участие практически самое главное. Я могу рассчитывать на твою всеобъемлющую помощь, а? Помощь на всю катушку». Я обратился к девушке очень серьезно и с максимально возможной честностью. «Я никогда не смогу отказать вам, господин Феликс», — задумчиво проговорила красавица, не отводя от меня своего умного взгляда. «А сейчас, после вашего прошения, честного, я помогу всей душой». Тут она улыбнулась. «Пойдемте, пожалуйста, вас все ждут».